Всего 2 дня походить в повязке. Для человека, на огромной скорости сверзнувшегося с небес и едва не отдавшего концы при ударе о грешную землю, звучало очень даже ободряюще. Пока что я слабо представлял, получится ли носить энергетический доспех слышащего поверх зафиксированного медицинскими повязками плеча, но в любом случае можно сказать, что повезло. После крушения звездолета можно было ожидать куда худших последствий. Я поинтересовался состоянием остальных членов экипажа. Все живы? Да, капитан, живы все. Ваша Туших сломал правую ногу, его брат-близнец Баша Туших левую. Основную работу с ними я закончил, передвигаться с осторожностью уже могут, а дня за 3 восстановится без последствий. У других членов команды имеются ссадины и ушибы, но ничего серьезного. Больше всего пострадали именно вы, капитан. Все, я закончил. Постарайтесь не напрягать плечо хотя бы ближайшие сутки. Тощий мейланец аккуратно свернул в летающий гроб все шланги и жгуты проводов, собираясь уходить, но я остановил его, придержав за плечо. Хочу сказать спасибо. Ты менее стандартных суток у меня на звездолете, но уже не представляю, как мы могли обходиться без настолько умелого и опытного медика. Мейланец растянул зубастую пасть в подобие улыбки. Явно данный жест был подсмотрен у людей, поскольку у его расы ничего подобного я не видел, там демонстрация зубов означала именно оскал и угрозу. Для меня это интересный опыт и быстрая прокачка навыков. А если, Гер Камар, вы с такой же частотой будете и дальше попадать в разные передряги, то вскоре я смогу написать целую монографию о лечении людей. Наверное, это была все же шутка, хотя медик сохранял серьезное выражение мохнатой морды. Я осторожно попробовал пошевелить плечом и левой рукой, и безмерно удивился, так как рука работала, а неприятные ощущения были минимальными. Ты просто волшебник, Маула. Если тебе требуется что-либо из медикаментов или оборудования, поговори с Улинитар. Скажи ей, капитан заранее одобрил закупку. Рыжий тощий мейланец совсем по-человечески поклонился и вышел в коридор, толкая перед собой левитирующий контейнер. Не успел медик удалиться, как его место рядом со мной моментально заняли пилот звездолета и чешуйчатый аналитик. Гер Камар, моя вина. Начал полным раскаяния голосом оправдываться Дмитрий Жилтов. В горячке боя за всеми этими маневрами не уследил за высотой и скоростью. Уже в самом конце как мог пытался увести траекторию от вертикальной и снизить угол падения. Сели на брюхо, скорость была слишком большой, все посадочные опоры сразу же подломились. Пропахали 300 метров, обдирая обшивку. Сейчас хозяйка звездолета Улинитар вместе с Авантоем и Аюхом оценивает ущерб, и где мы в итоге сели. Полюбопытствовал я, протягивая здоровую руку своему другу, чтобы он помог мне встать. На космодроме ГКХ, ну, почти, не вписались в посадочную площадку, проломили заграждение, на 2/3 фюзеляж торчит снаружи. Но разрушения в космопорте минимальные. Поправить пару секций забора и световую мачту заново поставить, не думаю, что дорого обойдется. Готов из своих денег компенсировать ГКХ ущерб. Я лишь отмахнулся от этого нелепого предложения. На мой взгляд, пилот звездолета и так сделал больше, чем мог, стараясь сохранить фрегат, а нам всем жизни. Он заслуживал награды, а вовсе не взыскания. Основная же вина в разрушениях лежала на властях космопорта, не сумевших обеспечить безопасность на вверенной им территории. Именно это я и ответил членам команды. Да, с ГКХ говорить, нужно, рекомендовать быть строгость и наглый. Интересное предложение поступило от колючего аналитика, кстати уже достигшего 63 уровня. Быть наглым в разговоре с ГКХ. Быть наглым. Что же? Можно попробовать. Нет, я вовсе не забыл слова дипломата моей фракции Ивана Лазовского, рекомендовавшего быть предельно вежливыми с сюзеренами человечества. Но, похоже, сейчас был именно тот случай, когда этой рекомендацией можно было пренебречь. Хороший. Договор выполнен. Джарк соблюдает. С этими словами аналитик протянул мне обещанный черный отполированный камень, который я тут же для надежности спрятал в инвентарь. «А что с кораблями пиратов?» — встрепенулся я, припомнив конец воздушного боя. «Один мы сбили. Куда он, кстати, упал?» — ответил мне Дмитрий Жилтов, как непосредственно участвовавший в небесной круговерти и наиболее осведомленный. Перехватчики не стали спускаться в плотные слои атмосферы и после смерти лидера пиратов сразу же вышли из боя. А вот фрегат-невидимка рухнул куда-то в залив. У Аюха можно будет узнать точное место падения, навигатор отслеживал все происходящее. Неужели думаешь, что там могло что-либо ценное сохраниться? Падал он все-таки совершенно неуправляемо, скорее всего развалился при ударе о воду. Я попытался неопределенно пожать плечами, но поморщился от неприятных ощущений, травма все-таки сказывалась. Так, ладно, с упавшим кораблем потом разберемся, сейчас имелись более первоочередные дела. Прежде всего, это разговор со вспыльчивым и нелюбящим промедлений хозяином земли Кунг-Вай Шишишим. Вот только перед этим важнейшим разговором мне нужно было все же прийти в себя. Я попытался оценить свое состояние. Так, стоять на своих ногах я мог. И ходить, судя по всему, тоже. Не слишком уверенный в результате, попробовал переложить элементы своего энергетического доспеха, слышащего в соответствующие слоты экипировки. Получилось, хотя итог вышел забавный. Бронированная металлическая рука пластиковыми ремнями в полусогнутом виде оказалась плотно примотана к черному матовому туловищу. Никакой возможности использовать левую руку не было. Ладно, временно сойдет и так. В помещение вошла Минна Лафин с громадной шишкой на лбу. Эту шишку на пепельно-серой коже принцессы было бы не так заметно, если бы не ярко-синяя противоотечная мазь, густым слоем покрывавшая лоб девушки. Супруга кинулась было ко мне, желая горячо обнять, но увидела травмированную руку и резко остановилась, ограничившись лишь приветливой улыбкой. Что-то с Минна было не так, и к шишке на лбу это никакого отношения не имело. Я долго смотрел на супругу и не мог понять, что меня смущает, а потом до меня вдруг дошло. «Ты стала Гердом?» «Да». Моя Вайда была просто в восторге. Дед Тумаранху обещал, что это случится еще к 50-му уровню. Тогда известность у меня очень быстро росла, и все к тому шло. Но на сцене появился ты, у меня началась затяжная полоса неудач, из которой я долго не могла выкарабкаться. Но постепенно вернула уверенность и легкость. Известность опять стала расти. И вот четверть часа назад выхожу я из звездолета, а там груз с нашего фрегата получают мои подданные из первой директории. Увидели меня, узнали, растерялись, некоторые даже ниц пали. И у меня наконец-то произошло получение статуса. Я искренне поздравил свою супругу и посоветовал очень рассудительно обойтись с полученными очками характеристик, так как подобного подспорья в усилении персонажа может еще долго не быть. Что для картографа наиболее важно? Ловкость и восприятие. Лично я бы усилил какие-то и без того прокачанные на 20 характеристики, чтобы с каждых двух вложенных очков получать еще одно дополнительное. Затем мои мысли перетекли на совершенно другую тему. Выходит, Имран не ошибся, и три огромных антигравитационных двигателя действительно были заказаны темной фракцией. Скорее всего, три Сиамидари прибыли в космопорт Гкха как раз за этим тяжелым и громоздким грузом. Следовательно, если переговоры с генералом Уитака пройдут неудачно, нужно будет активировать мины и взорвать к чертям все эти три двигателя. Следом за Минно, немного прихрамывая, на мостик пришла моя компаньонка Улинитар с электронным планшетом в руках. Торговка была явно расстроена и, убедившись в моем нормальном состоянии и должном внимании к ее докладу, принялась отчитываться о понесенных из-за аварии убытках. «Герд Камар, все четыре гравикомпенсатора нужно менять, это самая крупная статья расходов. Они по 60 тысяч кристаллов каждый. 11 пластин фюзеляжа то ли выправлять и ремонтировать, то ли тоже менять. Инженер рекомендует сменить, так как после ремонта прочность все равно будет уже не та. плюс стойки опор, переборки, компьютеры, приборные панели, экраны. В целом на 317 тысяч кристаллов ремонт нам обойдется. И сразу хочу напомнить, что таких денег у нас нет. Но хотя бы груз, к счастью, не пострадал, и его уже забрали покупатели. Оплата за доставку поступила, и что-то из перечисленного отремонтировать сможем. Но этого, к сожалению, недостаточно. 317 тысяч кристаллов. Да, существенная по всем меркам сумма, но вполне подъемная. Скрывать от своей компаньонки факт получения крупной награды за голову опасного пирата я не собирался, вот только момент был уж больно неподходящим. Не хотелось при посторонних обсуждать наши приватные и весьма деликатные финансовые взаимоотношения. Поэтому я лишь ограничился словами, что справедливым было бы переложить оплату, частично или даже полностью, на администрацию космопорта, раз уж все произошло по причине их халатного отношения к своим обязанностям. Улини сперва задумалась, а потом сильно воодушевилась. «Ты совершенно прав, Герр Комар. Немедленно иди к начальству космопорта и требуй компенсации, ты в своем праве. Хотя даже не так. Возьми меня с собой. Уж я-то найду достаточно стимулирующих слов для этих бездельников. Уже знакомая вышка диспетчеров, вот только впервые я поднялся не по винтовой лестнице, а на нормальном скоростном лифте. К сожалению, выше ресторана лифт не ходил, так что дальше все равно предлагалось по старинке подниматься по лестнице на своих двоих. Для сопровождавших меня Имрана и Эдуарда, впервые посетивших космопорт, все было в диковинку. Мои спутники во все глаза рассматривали стоящие на посадочном поле звездолеты и членов других экипажей, и хорошо заметную с вышки длинную полосу сожженной травы, след нашей аварийной посадки. На ресторанном этаже состоялась неожиданная встреча, я столкнулся с дипломатом Гкхакоста Дыхшим, о чем-то оживленно беседующим со своими мохнатыми сородичами в одинаковых легких скафандрах, видимо, экипажем одного из звездолетов. Я вежливо поздоровался и собирался было пройти мимо, чтобы не отвлекать дипломата от важной беседы, но он сам попросил меня подойти. «Герр Комар, твой визави Герр Туитака просил передать, что может немного не успеть к началу переговоров, хотя очень постарается. Я видел его на рыжем спасательном плоту в бушующем море и даже предлагал перелезть ко мне на антиграф, но он отказался бросать своих соратников. Мотор у них исправно работает, так что через четверть уми должны добраться. Если, конечно, наяды их не сожрут». У меня словно глаза открылись. Так вот почему виденные мною бойцы темной фракции предпочли расстаться с своими доспехами, но добраться до плота, там находился их лидер, которого они обязаны были защищать любой ценой. Тогда получается, что очень хорошо, что мы не уничтожили спасательный плот, иначе переговоры о мире не состоялись бы. Пользуясь удобным моментом, я попросил Коста Дыхша прокомментировать эпизод с нарушением моей фракции подписанных договоренностей, а заодно озвучить сумму наложенного штрафа. «Пойми, Герр Комар, я давно знаю Ивана Лазовского и считаю его своим другом, но закон есть закон. 82 400 кристаллов осталось выплатить твоим союзникам по фракции». Я спорить не стал и предложил дипломату вместе со мной и моими спутниками подняться этажом выше, где я смог бы в торговом автомате обналичить имеющуюся у меня в электронном виде сумму. Через 3 минуты долг фракции перед сюзеренами был полностью погашен. Отправил сообщение об этом в вашу столичную ноду, чтобы не собирали больше на пристани древесину и руду в счет уплаты штрафа. Твой руководитель в бешенстве. По секрету поведал мне Коста Дыхш. Иван и так сегодня уже получил снижение авторитета, когда переговоры с темной фракцией решили проводить без его участия. А сейчас будет новая порция снижения авторитета, когда члены фракции узнают, что игрок Комар между делом самостоятельно решил все проблемы, с которыми не могли справиться все ваши директора. Ох, чую, предстоит тебе серьезный разговор с Иваном Лазовским по поводу лидерства. Коста Дыхш оставил нас и поспешил вернуться к своим знакомым. Мы же всей группой пошли выше. На самом верхнем этаже башни, предназначенном для различных служб космопорта, моя мохнатая компаньонка быстро сориентировалась и уверенно потащила всех в самый конец спиралевидного коридора. Сюда. Торговка без колебаний распахнула пластиковые двери с надписью «Руководитель космопорта» и ворвалась внутрь. Я оставил Имрана и Эдуарда сторожить двери, сам же прошел следом за Улине. Момент, похоже, вышел не самым подходящим. У четверых вальяжно развалившихся на диванчиках гкха в одинаковой белой униформе происходил то ли поздний ужин, то ли ранний завтрак, хотя основным блюдом на столе были многочисленные бутылки с водкой, как раз той самой сделанной по исконным технологиям, которую экспортировала моя фракция. Я бегло считал информацию обо всех четверых, пытаясь определить главного из собутыльников, но не преуспел в решении этой загадки. Уровни игроков были примерно одинаковыми – 142, 149, а игровые классы суперкарго, финансист, инженер и стрелок нисколько не помогли в определении начальника космопорта. Тем не менее, Улинитар по каким-то только ей понятным признакам быстро сориентировалась и уверенно направилась к одному из гкха. Ухватив лапой за его густую бороду, торговка резко дернула вниз, болезненно и звучно приложив своего сородича головой об стол. Мерзавец, лентяй, тунеядец, трус. Клан Тарлайни постарается прикрыть твою частную лавочку, раз уж ты не справляешься со своими обязанностями. Инженер 147 уровня по имени Вано Убиш, а именно его начало мутузить моя спутница, поначалу действительно растерялся. Вот только, прислушиваясь к его эмоциям, я очень отчетливо понял, что Улине серьезно ошиблась с линией поведения. Возможно, в других районах галактики влиятельный и богатый клан космических торговцев Тарлайни действительно мог доставить серьезные неприятности, введя эмбарго на поставку товаров и разорив местных торговцев, но тут на отшибе вселенной местное начальство его совершенно не опасалось. И пока Вано Убиш не опомнился и не пустил в ход пудовые кулачищи, наваляв напавшей на него взбесившейся самке, нужно было срочно вмешиваться. Улине, хватит. Я с силой оттащил свою мохнатую подругу от уже пришедшего в себя и привстающего огромного гкха. Я безмерно уважаю твой могущественный и богатый клан Тарлайни, но он тут совершенно ни при чем. Дело касается лишь Кунг Вай Шишиша, которому мы везем бесценную посылку. И именно Кунг спросил бы со всех присутствующих, если бы пираты отобрали этот груз. Боюсь, не отличающийся мирным нравом грозный флотоводец сделал бы из моего черепа чашу для вина, а из шкур сотрудников космопорта коврики под свою задницу. Причем я сейчас говорю вовсе не про игру, а про реальный мир. Вот сейчас подействовало, да еще как. При одном лишь упоминании имени вспыльчивого хозяина Земли со всех четырех сотрудников космопорта моментально слетел хмель. Подозреваю, что все четверо очень живо во всех деталях представили сказанное мною, так как я впервые увидел затрясшихся от страха представителей расы гкха. Нужно было развивать успех. У меня сейчас состоится разговор по дальней связи с Кунг Вай Шишишем, и тема безопасности наверняка всплывет. Что мне ему говорить? Правду, что милиефатские добытчики ценных минералов вольготно себя чувствуют в звездной системе, обчищая принадлежащие гкха астероиды. Что мейланские контрабандисты, словно к себе домой, свободно садятся на планету всего в четырех нодах от космопорта. Что пираты так и вовсе в наглую атакуют садящиеся звездолеты прямо над космопортом гкха. Я вбивал в сознание испуганных гкха эти резкие слова, словно раскаленные гвозди, и сотрудники космопорта понуро опускали головы все ниже и ниже. Мой шипастый аналитик не ошибся, именно наглость и напор были в такой момент лучшей тактикой, и проштрафившиеся космопортовые чиновники слушали меня, словно присланного высоким начальством ревизора. Наконец, Вано Убиш не выдержал. Герр Камар, все так, виноваты. Но за безопасность отвечает другой наш сотрудник. Уверяю, он будет самым строжайшим образом наказан. Я сам лично трижды его расстреляю», — пообещал мне начальник космопорта блеющим голосом. «Что же до случившегося? У меня есть выделенные из центра фонды на строительство сооружений космопорта и неотложный ремонт. Мне кажется справедливым направить эти кристаллы на ремонт вашего звездолета, отважно вступившего в неравный бой с пиратами». «Да, мне тоже это кажется справедливым», — поддержал я правильную идею местной администрации. «Но сейчас, уважаемые, мне нужно идти на переговоры. Кто-нибудь мне покажет, где находится узел связи с дальним космосом». Вскочили сразу трое ГКХ, но руководитель космодрома Вано Убиш жестом осадил своих подчиненных и заверил, что сам лично проводит меня до переговорной. Едва мы вышли в коридор, как взлохмаченный инженер, совершенно не стесняясь сопровождающих меня бойцов, тут же попытался всунуть мне мешочек, в котором соблазнительно позвякивали драгоценные кристаллы, наверняка немалого номинала. «Гер Комар, не нужно тревожить занятого кунга столь несущественными мелочами на далекой планете», — робко блеял он, впихивая мне в руки деньги. Затем его взгляд за что-то зацепился, и Вано Убиш съежился, даже став выглядеть меньше ростом. Я проследил за его взглядом и увидел витиеватую надпись на бронескафандре Имрана, сообщавшую, что данный доспех является личным подарком Кунг-Вай Шишиша. Не знаю, что щелкнуло в голове руководителя космопорта, внезапно обнаружившего, насколько непростые у меня телохранители, но я получил сдвоенное сообщение о росте известности и авторитета. От взятки я отказался, заверив, что уже обещанных кристаллов из фондов строительства вполне достаточно. Только Улинитар проследит, чтобы этих фондов хватило на ремонт моего фрегата, сразу уточнил я, дабы у начальника космопорта не возникало желания хитрить и экономить. И еще, через четверть мне нужен накрытый стол в ресторанном зале на втором этаже, для 6 человек и 1 ГКХ, дипломата вашего народа Коста Дыхша. Хороший, богатый стол, за которым будет решаться будущее этой планеты. Все будет в самом лучшем виде», — пообещал Вано Убиш, при этом своим ключом-кристаллом отпирая массивную бронированную дверь. «Вот зал для переговоров с дальним космосом. Гер Комар, ой, Лэнг Комар, поздравляю с повышением, и прошу передать великому кунгу мои пожелания здоровья и сил в борьбе с врагами». Глава 13. Переговоры, переговоры. Повышение статуса произошло настолько неожиданно, что я даже растерялся. Я, Лэнг, вроде так давно этого хотел и ждал, но все равно случившееся выбило меня из колеи. Особенно прозвучавшие слова Имрана, что для него на мини-карте я стал отображаться не как союзник, а как нейтральный игрок. Я тут же проверил информацию о своем персонаже. Это что же получается? Я больше не состою во фракциях Human 3, а где я выйду из верткапсулы в реальный мир? Особенно если выберу один из предложенных игровой системой вариантов, скажем, космодром или Лафин. Ведь у ГКХ верткапсулы явно не на Земле. Как бы мне ненароком не оказаться на одной из планет ГКХ из-за высокой гравитации не всегда пригодных для жизни людей. Или в многократическом мире, где, по словам моей Вайда, наследник громадного состояния династии Лафин не проживет и часа из-за огромного количества недоброжелателей. Нет, с подобными рискованными экспериментами по смене фракции спешить точно не стоило. Да и 8 свободных очков характеристик нужно раскидывать на холодную голову, после тщательного расчета всех последствий. Оставив своих спутников, я вошел в комнату для переговоров. Подобный круглый зал с зеркальными стенами я уже видел однажды в глубинах кометы Унтёш на военной базе ГКХ, но все равно застыл. Слишком уж удивительным было смотреть на свои бесчисленные отражения в разных ракурсах. Свет погас, и на домной воздухе загорелась голограмма огромного величественного ГКХ, в роскошном парадном доспехе восседающего на троне. Мои уши заложило от грохочущего недовольного голоса Кунг-Вай Шишиша. «Наконец-то! Что-то не спешил ты на назначенную встречу, я уже устал тебя ждать, Гер Комар, или уже Лэнг. И когда ты только успел?» Недовольный тон, явно показной и фальшивый, сменился искренним, уже не наигранным удивлением. Демонстрируя могущественному владыке земли покорность и уважение, я опустился на одно колено. «Мой кунг», я поспешил в пункт связи сразу же, как только получил помощь медика после неудачной посадки, я не стал вдаваться в детали и рассказывать прославленному полководцу о творящемся бардаке с безопасностью на периферийной планете. «Да, вижу твои раны. Ладно, неважно. Груз у тебя. Это именно то, о чем сообщала торговка. Да, мой кунг», я вынул из инвентаря и показал в здоровой руке тяжелый отполированный черный камень. Максимально подробная карта всей известной Мелиефатом области галактики со всей схемой логистики их своры. Все космические верфи как в игре, так и в реальном мире. Чертежи звездолетов и оружия. Координаты военных баз, секретных научных центров, заводов и шахт стратегически важных ресурсов. Координаты в реальном мире дата-центров с верткапсулами их игроков, а также полная схема соответствия между персонажами в игре, искажающей реальность, и реальными игроками-мелиефатами. Плюс много что еще как по мелиефатам, так и другим расам, пусть специалисты разбираются. Я видел, как засверкали глаза грозного флотоводца, как от волнения стали раздуваться его ноздри. Не нужно было иметь 7 пядей во лбу, чтобы догадаться, насколько огромную ценность для кунга представляла вся эта информация. «Чего ты хочешь за носитель, человек?» Вроде обычный вопрос, и задан был нормальным тоном, вот только. В остром приступе озарения я отчетливо понял, что живым отсюда из переговорной ГКХ меня не выпустит, если не сумею договориться с их командующим, и будут убивать снова и снова, так как точка возрождения комара находится на территории космопорта, и ГКХ это прекрасно знает. После посадки я не уходил с подконтрольной им территории. К счастью, я и без этих предупреждений не собирался испытывать кунг Вайши Шиша на долготерпение и щедрость. Это мой подарок великому кунгу. Усиление ГКХ выгодно моей расе, и потому я делаю все, чтобы помочь сюзеренам в их непростой войне с мелиефатами. Непростой это точно. Командующий вторым ударным флотом тяжело вздохнул и задумался, после чего заметно оживился. Лэнг Камар, так не пойдет. Столь ценный подарок требует и достойной благодарности с моей стороны. Назови свою цену. Ну раз мой кунг настаивает. Я сделал вид, что задумался, хотя ответ давно крутился у меня на языке. Прошу, чтобы столь ценная информация была продублирована командующими Иланским флотом Лэнгки Семяу. Не понял, зачем мне усиливать конкурентов? Снова посуровил и даже сузил глаза от гнева грозный флотоводец. Пришлось спешно пояснять свою просьбу, пока мой собеседник не вспылил и не отказал. Мой кунг, дело в том, что эта информация и была добыта именно мейланцами, точнее их внедренным агентом. Чтобы запутать следы, носитель с информацией пересылался по длинной цепочке посредников самых разных рас, и на каком-то этапе этим посредником выпало стать мне. Вот только я, поняв истинную ценность груза, решил передать его не командующим мейланцев, а моему кунгу. И теперь всерьез опасаюсь последствий, поскольку ищущая правду Лэнгки Семяу вовсе не тот игрок, которого возможно безнаказанно обмануть. К тому же мейланцы и ГКХ союзники в этой космической войне, и усиление союзников выгодно ГКХ. Именно поэтому я прошу скопировать ценную информацию для Лэнгки Семяу и указать, что получена она от комара. Этого мне вполне достаточно в качестве награды. То есть ты уверен, что мейланцы заплатят тебе настолько щедро, что награда от моей расы даже не требуется? Я едва не оглох, когда кунг повысил голос. Признаться, я не понял, что на сей раз вывело грозного собеседника из себя. То ли гордость и самолюбие кунг Вайши Шиша ущемил тот факт, что кто-то не связан финансовыми проблемами и может заплатить больше него. То ли собеседнику в принципе не нравилась моя игра на двух покупателей. Скорее все же второе, хотя я специально дал ответ как бы на первый вариант. Мой кунг, у меня и в мыслях не было задевать гордость великой расы ГКХ. Просто я сам владелец звездолета и прекрасно понимаю, насколько дорого обходится ремонт, и потому мне даже страшно представить, насколько колоссальная сумма требуется на восстановление второго ударного флота после тяжелых боев с мелиефатами. А значит, с моей стороны совершенно неправильно просить у Кунга драгоценные кристаллы за переданную информацию. Мейланцы же в этой войне пока что особо не тратились, так что пусть и оплачивает ремонт моего пострадавшего при посадке фрегата. Вот тут я задел правильные струнки в душе собеседника, это я сразу же почувствовал. Огромные проблемы с ремонтом сильно потрепанного флота тревожили командующего, как и отсутствие достаточного финансирования. Грозный, покрытый густой темной шерстью командующий перестал скалиться и наконец-то сменил гнев на милость. «Хорошо, будь по-твоему, Лэнг Камар, тем более, что за мной должок. Благодаря твоему своевременному предупреждению удалось вытащить с базы Уйтеж половину гарнизона и две трети кораблей. Так что я продублирую информацию для Кисси и сообщу, что сделано это по твоей просьбе. Кстати, Великая, как называют ее мейланцы, совсем недавно стала кунгом, как и я. Говорят, у нее даже неплохие шансы и вовсе возглавить союз прайдов. Твоя же награда». Кунг Вай Шишиш замолчал на полуслове, с усмешкой наблюдая за моей тревогой. «Раз уж ты Лэнг, у тебя появится своя фракция. Так вот, великая раса Гкха гарантирует неприкосновенность любой ноде, которую ты укажешь. Даже трем нодам. Любой враг, покусившийся на эти ноды, станет врагом Гкха и будет незамедлительно уничтожен. Я все сказал. Ценную посылку вручи дипломату моей расы, не помню его имени, но молодой такой и толковый. Скажи, пусть найдет способ передать ее мне максимально срочно. И передай ему, что как только он справится с этой задачей, я назначу его своим наместником всей планеты. Все равно из-за этой космической войны у меня самого совершенно нет времени заниматься периферией. Ну, как я выгляжу?» Минна Лафин почему-то очень волновал этот вопрос. «Моя Вайда, чья шишка уже бесследно прошла, сменила скафандр на сиренево-черное платье необычного, я бы даже сказал старомодного покроя. Бесчисленные юбки, кружевные рукава, высокий неудобный воротник. Причем, насколько я понял, за этим платьем специально посылались Амидри. Один из тяжелых штурмовых антигравов темной фракции вскоре вернулся на космодром, и девушка-пилот с пепельно-серой кожей, низко в пояс поклонившись моей супруге, передала ей большой сверток с одеждой. Прежде чем ответить, я просканировал платье своей спутницы на предмет выявления микрофонов и прочих шпионских устройств, а также капсул с ядом или взрывчаткой. Помнится, ранее темная фракция в таком была уличена. Однако на этот раз все было чисто. Дурацкий покрой. Платье скрывает великолепное молодое тело и совершенно тебе не идет. Я предпочел ответить правду, а не льстить своей супруге. Ты бы сама никогда такое не одела без крайней нужды. Видимо, это какая-то регалия, подчеркивающая статус. Принцесса темной фракции не стала обижаться на мои слова и наоборот усмехнулась. Именно так, муж мой. Древний, сотни лет назад утвержденный стиль и подбор цветов, соответствующий замужней женщине правящего магического рода. Формой воротника подчеркивается именно статус высшей аристократии, а сиренево-черный – это геральдические цвета династии Лафин. А как? Буду знать. Что же, в предстоящих переговорах не лишним будет подчеркнуть твой высокий статус. Только очень надеюсь, что вашими законами мне не предписывается тоже переодеваться во что-нибудь столь же напыщенное и неудобное. Предписывается, улыбнулась моя спутница, вот только ты все равно отказался бы надевать все эти цветные панталоны, блузки с жабо и длинные мантии, так что я даже не стала предлагать. К тому же в своем черном космическом доспехе ты смотришься очень солидно даже со сломанной рукой. Я чмокнул свою спутницу в щеку и посмотрел на часы. До начала переговоров с темной фракцией о мире оставалось 4 минуты. С собой я брал Гермина Лафин и свою компаньонку Улинитар. Первую, как специалиста по обычаям магократического мира, принцессу правящего рода первой директории и просто как переводчицу с языка своего народа. Улине же мне была нужна как хозяйка звездолета представительница расы Гкха, к тому же член торговой династии Тарлайне, чтобы подчеркнуть мою значимость у сюзеренов человечества. Встретиться мы договорились на третьем этаже вышки диспетчеров, чтобы потом все вместе спуститься в зал ресторана. Что-то Улине запаздывает. Нервничала моя супруга, тоже, видимо, считая оставшиеся минуты. «Наша мохнатая знакомая подкрашивает узоры на шерсти», — шепнул я Минно, «для женщины Гкха это вроде нанесения макияжа. Но при этом процесс нанесения узоров считается почти что интимным, разве что самым близким подругам разрешается присутствовать и помогать. Поэтому я вообще удивлен, что Улине Тар доверила эту роль Мейлонке Гертани. А вот, кстати, и Улине. Действительно, помощница капитана вышла из лифта и, увидев меня с Минно, быстрым шагом направилась в нашу сторону. Фух, еле успела. Кстати, со мной в лифте ехало трое людей с таким же, как у Минно, цветом кожи. Один из них фактически голый, самый крупный и мускулистый из троих. Видимо, это как раз те, с кем мы будем вести переговоры. Фактически голый. Странно. Хотя слова Улине полностью подтвердились, когда мы спустились на этаж ниже. Огромный более чем двухметрового роста гигант с гривой черных волос и внушительными мышцами бодибилдера был одет лишь в кожаные шорты с широким поясом, на котором крепились пустые ножны и кобура. Да, оружие на этой встрече было запрещено. Видимо, спасательный плот генерала Уитака только-только доплыл до берега, раз у моего визави даже не нашлось времени переодеться. Хотя не исключено, что Уитака специально выбрал такой вид, чтобы подчеркнуть мощь и необузданную силу. Действительно впечатляло, чего уж говорить, что такое. Меня пытаются атаковать ментально. А ну без магии. Мой гневный окрик относился к спутникам генерала, двум магам в одинаковых черных балахонах. Серьезные и опасные ребята. Особенно первый из них, морщинистый старик с пылающими синими глазами, я просто кожей чувствовал исходящую от него смертельную ненависть. Вторым был молодой юноша, также со светящимися магическими глазами, но он рассматривал меня не с враждебностью, а скорее изучающе, как будто редкую забавную зверушку. Кстати, фракция оппонентов отображалась для меня теперь как Лафина, не темная фракция. Это потому, что я стал Лэнгом и нахожусь пока вне системы, не выбрав себе новый коллектив. Дедушка Аверсин, магия, такое же оружие и запрещена на переговорах. Напомнила принцесса старику, и тот глубоко надвинул капюшон, скрывая лицо и перестав буравить меня сжигающим взглядом. Дедушка, выходит, этот жуткий старикан, родной дед моей супруги по отцовской линии. Минна рассказывала о трагической смерти родителей во время теракта, и фамилия ее отца была как раз Лаперис. Мда, оба деда моей супруги, что Тумаранху, что этот Аверсин, словно сошли с экрана фильма ужасов. Кто знает, на какие магические пакости способен этот старик. Поэтому я быстро закинул все три свободных очка в навык «Ментальная сила», поднимая его до 72 уровня. При общении с псиоником дополнительная ментальная защита лишней не бывает. Да, никакой магии. Обернулся Герт Уитака к своим спутникам. Просто поговорим. Куда нам идти, Герт, Лэнг Камар? Я указал на дальний столик в стороне от всех остальных. За ним уже восседал дипломат Гкха Коста Дыхш. Мы все подошли ближе. Вау. Даже меня впечатлило. Хотя меня достаточно трудно удивить роскошью и изобилием. Мало того, что стол ломился от всевозможных угощений, так еще все тарелки, блюда и даже стаканы были выполнены из скрепленных между собой красных драгоценных кристаллов разной формы и достоинства. Я и не подозревал, что из валюты Гкха, словно из конструктора Лего, можно вот так собирать предметы. Лэнг Камар, признавайся, твоя работа, указывая на свою пустую пока что тарелку стоимостью по 3000 кристаллов, строго поинтересовался дипломат. Вместо меня ответила Улине Тар, взяв большую красную салатницу и с интересом изучая ее на просвет, рассматривая десятки искусно склеенных между собой кристаллов. «Нет, мы тут ни при чем. Это администрация местного космопорта неуклюже пытается загладить свою вину за то, что не обеспечила безопасность при посадке». «Да, наблюдали вашу, так сказать, посадку», — хмыкнул молодой маг, демонстрируя блестящие знания языка гыкха. Он повторил эту фразу на родном языке, и двое его спутников также рассмеялись. Генерал, щедрой рукой плеснув себе в кубок вина, проговорил длинную фразу, которую я не совсем понял, так что Минна пришлось помогать мне с переводом. Гертуй така предполагает, что звездолет теперь надолго выбыл из строя, поскольку средств на его восстановление у нас нет. И вся эта кричащая роскошь, демонстрируемая сейчас за столом, не сильно поможет в восстановлении фрегата, даже если мы унесем с собой и разберем на кристаллы все тарелки и стаканы. Вот тут, когда я перевел сказанное для Улинитар, настала уже наша очередь смеяться. Для начала торговка продемонстрировала сперва дипломату, затем всем собравшимся экран своего планшета, на котором отображался заключенный с администрацией космопорта официальный договор о ремонте фрегата, где был прописан источник финансирования и четкий срок. 5 суток. Надеюсь, будущий наместник, Улини указала на своего мохнатого сородича, гарантирует качество работы своих подопечных. Безусловно, это уже вопрос чести, подтвердил Коста Дыхш. Лэнг Камар может быть уверен, что его корабль будет готов в срок. Кроме того, Улини убрала планшет и достала из своего инвентаря предмет, который продемонстрировала на своей раскрытой ладони. Вы плохо знаете моего компаньона-человека. Камар найдет деньги везде, хоть на пиратской станции, хоть в открытом космосе. Только за этот рейс он мне принес, как ты его назвал, Лэнг Камар, апельсин. Красный апельсин. Поправил я свою подругу, так как драгоценный кристалл миллионного номинала, доля Улини с награды за уничтоженный пиратский фрегат действительно размерами и формой напоминал этот красный цитрус. Так что глубоко ошибочно утверждать про отсутствие у нас денег. Но самое главное, Улини снова обратилась к своему сородичу Коста Дыхшу, увлеченно чуть ли не со звериным рычанием расправляющемуся с тушеным мясом, будущий наместник, расскажите этим аборигенам людям, чем известен мой клан Тарлайне. Дипломат засмущался и отодвинул тарелку, прожевал находящийся во рту кусок и ответил, демонстрируя явное уважение к моей подруге. Клан звездных торговцев Тарлайне контролирует значительную часть торговых маршрутов в изученной части галактики, обладает более чем 1500 звездолетов и считается одной из самых богатых семей Гкха. Их финансовые резервы фактически безграничны. Кстати, Улини, для меня будет большой честью поговорить с вами отдельно после завершения этих переговоров. Бесконечные финансовые резервы. Генерал Уитака насупился, нервно побарабанил по столу кончиками пальцев и бросил на мага-прорицателя крайне недовольный взгляд, отчего молодой волшебник даже испуганно сжался. Допустим, большой роли это не играет. За целых 5 дней я успею стереть с лица планеты и фракцию Human 3 и Human 6 и даже далекую Human 1. Прорицатель, подтверди. Надо же, я полностью понял всю эту длинную фразу. Герр Макпиун Рой застыл неподвижно, лишь его зрачки быстро-быстро колебались в широко открытых синих глазницах. Прошло секунд 10-15, прежде чем молодой маг резко выдохнул и, стараясь не смотреть на генерала, проговорил не слишком уверенно.